где суета, там мир дает, и там на кровь Христа. Мир полный, мир среди земных забот, надежда на Христа нам мир дает. Мир полный, мир полный, мир полный, мир. Под зло вокруг руки бит, руки бит, но на груди Христов. Ой, мир за мир, за горит, да, мир за мир, да, мир за мир, за горит, да, мир за мир. Мир полный, мир вдали от дороги, Господи сохранит путях земных. Мир полный, мир, хоть и будущность темна, Христос царит, и сила нам дана. Мир полный, мир, мир полный, мир, хоть зло вокруг руки бит, но на груди Христов. Ой, мир за мир, за горит, да, мир за мир, да, мир за мир, за горит, да, мир полный, мир, хоть смерть видна кругом, она побеждена давно Христом. Когда ж придет конец земной борьбе, Христос на страй небес возьмет к себе. Мир полный, мир полный, мир полный, мир, хоть зло, зло вокруг кипит, но на груди Христов. Ой, мир царит, мир царит, да, мир царит, да,